Растерялись они, как дети, усмехнулся ведьмак, как будто не ждали засады. Вооружены хорошо, сражаются не очень, но четверых наших к богам отправили, добавил Ашурбик. Тела оставить пришлось, буркнул Яромир. Мы за ними вернемся, конечно, кивнул я. Как только здесь закончим, обязательно, всем приготовиться, приказал Лучезар. Сейчас они придут в себя и дальше двинутся. Смотреть на дорогу, без приказа не стрелять. Всем ясно? Так точно, раздался негромкий, но слаженный ответ. Я тоже занял свою позицию и приготовил автомат. Одет я был как обычный гвардеец, чтобы не слишком выделяться. По понятным причинам я был целью номер один. Меня, вероятно, не захотели бы убивать, а только взять в плен. Поэтому, одевшись простым солдатом, я собирался ввести противника в заблуждение. Кто-то из вражеских бойцов может замешкаться перед выстрелом. Неуверенный в барона Терновского, он собрался палить или нет, разве что магов обмануть не удастся. Они почувствуют мою силу и однозначно поймут, кто здесь обычный гвардеец, а кто нет. Через полчаса из глубины леса послышались звуки моторов. Враги приближались. Я снял автомат с предохранителя и приготовился. Глава 4. Во главе колонны ехал БТР, следом за ним внедорожник с магами, далее грузовики и еще один внедорожник. На всех машинах, кроме грузовиков, стояли пулеметы, а у бронетранспортера была еще и 30 мм пушка. Серьезное вооружение, особенно против пехоты. Снаряды в 30 мм запросто прошьют деревья, а человека вообще порвут на части. Нам повезло, что удалось вывести один БТР из строя на месте первой засады. В войне такого небольшого масштаба это чувствительный удар. Яромир развеял все ограждающие заклинания, чтобы вражеские маги их не почуяли. Нечисть завывала вокруг, но приближаться не решалась. Действовали наши обереги, да и техника бехтеевцев была заколдована. Дорожные чары тоже никто не отменял. Я крепче стиснул автомат. Вражеская колонна проезжала мимо, не видя нас. Вот-вот они должны были достигнуть нужного места. Еще немного. Взрыв. Первая бомба взорвалась под днищем БТР. Судя по черному дыму, который повалил из задней части, удалось повредить двигатель. Следующий взрыв раздался под внедорожником. В нем, если верить словам Авдея, ехали маги. И теперь они как минимум оглушены, а скорее всего погибли. Машину перевернуло, и она тоже задымила. Огонь. Раздался голос Лучезара. По лесу пролетел тонкий хрустальный звон. Наши солдаты активировали амулеты. И в следующий миг со всех сторон зазвучали выстрелы. Стреляли прежде всего по грузовикам, где ехала пехота. Туда же полетели гранаты. БТР повернул башню и открыл огонь по той стороне дороги, где находился я. Пришлось прижать голову, потому что лишиться ее не хотелось. Бронетранспортер – главная угроза благодаря своей пушке. Почти всех магов мы из строя вывели. По расчетам, остался только один. Судя по волне живы, которую я ощутил, сильный. Но Яромир способен его одолеть, а вдвоем со мной вообще без проблем. Но вот как победить БТР, до того, как дым проникнет во внутреннее отделение, он способен нанести нам серьезный урон. Впрочем, остается только ждать. Стрельба продолжалась. Запах пороха и горящей техники забил все вокруг. Я не видел, что происходит, поскольку пушка продолжала строчить в нашу сторону. Слышались вопли и гудение магического пламени. Похоже, Яромир вступил в бой с магом. Но вот пушка умолкла. Я осторожно выглянул и убедился, экипаж покидает транспорт. Двигатель чадил все сильнее, затягивая черным дымом все вокруг и мешая обзору. Солдаты противника прятались за техникой и палили кто куда. Их было намного больше, но эффект неожиданности сделал свое. Бехтеевцы были окружены и, похоже, близки к панике. Наши бойцы к тому же постоянно маневрировали и не жалели гранат. Могло создаться ощущение, что их здесь вдвое больше, чем на самом деле. Пули свистели вокруг, будто стая насекомых. Только вот если такое насекомое ужалит, воспалением не отделаешься. Я высадил полный рожок автомата, без всякой уверенности, что в кого-то попал. Хаос царил такой, что не разобрать. Перезарядил оружие и принялся за магию. Вражеский чародей действительно бился с Яромиром. Полагаю, они друг друга даже не видели. Заклинания, переплетаясь, носились в лес и обратно, и никто не мог как следует поразить соперника. Что ж, сейчас я тоже поучаствую. Закинув автомат за спину, Я сотворил уже привычный огненный хлыст. Тот с шипением опустился было на противника, но маг почувствовал угрозу и поставил защиту, а следом выпустил в мою сторону целый ворох волшебных снарядов, похожих на иглы. Я принял их на свою защиту, и зря. Иглы оказались бронебойными. Часть из них моя магическая броня выдержала, но парочка влетела в духовное тело. Я ощутил резкую, холодную боль, которую нельзя было сравнить с болью физического тела. Духовная рана была совсем легкой, но я понял, что с таким врагом шутить нельзя. Максимально усилил защиту и попытался снова ударить, когда шальная пуля ударила в бок. Дерьмо. Меня бросило на землю. Надрывный звон амулета говорил о том, что долго он не протянет. Ладно, Яромир пока справляется с магом. Значит, я возьмусь за простых солдат. Сотворил между ладонями огненный шар и выпустил его высоко в воздух. Четко контролируя живу, разделил шар на две дюжины мелких шариков и обрушил их на головы врагов. Этакая бомбардировка. Каждый шарик превратился в стрелу, и большинство из них нашли свои цели. Незащищенные от магии простые гвардейцы попадали на землю. Я отсюда увидел, как из опустевших глазниц пошел дым. За спиной взревел двигатель другой машины. Наша легковушка, набитая керосином, пролетела мимо меня. Гвардеец на ходу выпрыгнул из двери на обочине, и автомобиль понесся дальше. Он врезался в один из грузовиков врага и тут же взорвался. Цветок из пламени поднялся, казалось, до верхушек сосен. Огонь расплескался вокруг, резкий запах керосина ударил в нос. Сквозь грохот выстрелов зазвучали жуткие вопли горящих заживо людей. Я выпустил из пальцев несколько коротких белых молний. Они ударили в тех, кто горел, и заставили их замолчать. Вряд ли я их убил, скорее просто оглушил. Но эти люди все равно не жильцы. Я просто избавил их от мучений. Беспорядочная битва продолжалась. Не знаю, как долго. Я потратил почти все патроны и огромное количество живы, так что даже голова закружилась. Вражеский маг был убит, но дорогой ценой. Перед смертью он успел забрать с собой нескольких наших людей. И судя по всему, ранить Яромира, в какой-то момент с его стороны дороги перестали лететь заклятия. В нагрудном кармане запищал сигнальный артефакт. Сообщение от Лучезара, уходим. Что ж, командиру гвардии виднее, отступаем, воскликнул я. Солдаты послушно побежали вглубь леса. Я и еще пара бойцов прикрыли отход, выпустив по врагам оставшиеся пули. Напоследок я наугад ударил волной магического пламени и тоже отступил. Отбежав метров на 100, мы все собрались и пересчитались. Со мной было 6 гвардейцев, включая Ашурбега. Но изначально с этой стороны дороги было 17, выходит, остальные погибли. Серьезные потери для нашей маленькой гвардии. «Нечисть!» – выкрикнул один из солдат. Из леса на нас двигался леший. Следом за ним не спеша подбирались зверодухи в обличье рысей. Недолго думая, я сотворил самый мощный оберег, на который был сейчас способен. Леший скривился, встряхнул рогатой головой и побежал в сторону дороги. Зверодухи понеслись следом. Как мы и думали, чудовища не захотели с нами связываться. Им было интереснее наведаться туда, где много крови и свежей плоти. Сколько солдат осталось у врага, трудно было судить. Кого-то унесло первыми взрывами, машина с керосином тоже нанесла неплохой урон. Магия и пулями тоже скосила многих. Но все равно их, скорее всего, осталось больше, чем нас. «Следуем плану», — приказал я. «Ждем, пока они разберутся с нечистью. Затем подбираемся и атакуем снова». Неподалеку был тайник, где мы заранее припасли боеприпасы, перезарядили оружие, оказали первую помощь раненым и приготовились. Со стороны дороги вновь звучали выстрелы, теперь вперемешку с ревом чудовищ. Бехтеевцам там явно приходилось несладко. Сначала внезапное нападение от нас, теперь вот нечисть, а магов у них не осталось. Сменить пули на серебряные тоже наверняка не все успели, да и не у всех они были, скорее всего. Минут через 20 все начало стихать. Я достал сигнальный артефакт и активировал. Через несколько секунд пришел ответный сигнал. Лучезар подтверждал, что готов выступить. «Идем», — я мотнул головой. «Славная битва», — Ашурбег даже улыбнулся. «Сейчас мы их добьем. Не факт, но с такими потерями они вряд ли рискнут двинуться дальше. Да и большую часть транспорта потеряли». Я оказался прав. Те солдаты Бехтеева, что остались в живых, даже не захотели сражаться. Может, они и понимали, что нас меньше, но утратили волю к сопротивлению. Поэтому, когда им предложили бросить оружие и сдаться, они согласились. На ногах из них осталось больше 60 человек, Еще человек 30 лежали ранеными и воевать точно не могли. Вот они, наверное, удивились, когда пленить их вышло в 3 раза меньше людей. Да, мы потеряли половину своей и без того небольшой гвардии. Однако это, тем не менее, была победа. Только назвать ее оглушительной можно было разве что с натяжкой. Кроме того, что мы потеряли половину солдат убитыми, часть была ранена, Яромир в их числе. Оказывается, он получил пулю в ногу, а вражеский маг разбил его защиту и поразил сильным заклинанием в плечо. Плечевой родник ведьмака теперь был поврежден, и его восстановление займет в лучшем случае месяц. Теперь Яромир не сможет творить заклинания и временно выбыл из строя. «Ты в порядке?» – спросил я, подойдя к нему. Бледный Яромир сидел возле дерева и пил какое-то зелье. «Ага», — хрипло ответил он, — «бывало и хуже. Мне жаль, что так вышло. Все в порядке, это же война. Жив остался и хорошо. Давай-ка, Эспер, надо поскорее в город. Чувствую, еще нечистые сюда идут. Мы с ними не справимся». «Ты прав», — кивнул я. «Лучезар, где наши грузовики?» «Едут, ваше благородие», — откликнулся тот. «Да вон они. И правда, на дороге показались наши машины. Замечательно. Итоги битвы получились следующими. Мы смогли захватить вражеский внедорожник и 2 грузовика. Один пассажирский, другой набитый боеприпасами и боевыми артефактами. Плюс почти 100 пленных, включая 3 офицеров, их оружие и экипировка. Нам также достался БТР. Двигатель у него был поврежден, и своим ходом машина ехать не могла. Мы заперли ее и собирались позже вернуться, чтобы оттащить в Дальнегранск с помощью грузовика. Итак, победа. Наступление Бехтеева полностью провалилось. Но это не значило, что война выиграна, вовсе нет. Как говорится, можно выиграть битву, но проиграть войну. Сейчас мы находились именно в таком положении, и расслабляться было нельзя. Победа на поле боя открывала для меня новые возможности, и следовало воспользоваться ими по максимуму. Нанести удар в другой сфере, а именно, по репутации врага. Я предоставил Лучезару и Ашуру разбираться с последствиями битвы. Сам, немного отдохнув, принялся за дело. Белослава и мама очень переживали за меня и всего расцеловали, когда я вернулся домой. Они так радовались победе, и я не стал охлаждать их пыл тем, что это только начало, а мы понесли чересчур большие потери. Ну да, гвардия Бехтеевых потеряла в разы больше людей, но и осталось у него еще 600 бойцов, а у нас 20. Отразить вторую такую же атаку мы не сможем. Впрочем, я рассчитывал, что сражаться еще раз не придется. Едва я заперся в кабинете, как рядом со мной появился Добран. «Эспер», — воскликнул он, — «как ты?» «В порядке», — кивнул я, — «немного устал. Влог тебя в баню приглашает, говорит, поможет силы восстановить. Можешь передать ему, что с радостью приду, но вечером. Ты чего-то хотел, Добраныч? Мне кажется, проклятие на нас наслали», — нахмурился домовой. «Вражью силу чувствую». «Проклятие? Думаешь, у Бехтеевых есть чернокнижник?» «Нет-нет, неправильно я выразился, должно быть, не проклятие, просто, как это. В общем, магии на нас воздействуют. В целом, это возможно», постучав пальцем по столу, задумчиво сказал я. «Если провести сложный ритуал, можно попытаться уничтожить твою защиту. А враги знают, что у нас есть сильный домовой». «Да какой я сильный», скромно пробурчал Добран. «В московском поместье, да, силен был, но там-то источник был могучий, а здесь никакого. Зачем ты принижаешь свою мощь? Вместе с Влаком вы на многое способны. В общем, ты внимательно следи за этим воздействием. Если понадобится помощь, говори, поможем тебе артефактами». «Хорошо», кивнул домовой. «Пока что они просто щупают как будто, но в любой момент могут по-настоящему ударить. И даже, если постараются, смогут тебя изгнать. Хотя бы временно», подумал я, но не стал говорить этого вслух. Вот один из примеров того, что война только начинается, и того, что у Бехтеевых гораздо больше возможностей, чем у нас. У меня нет ни нужных магов, ни ресурсов, чтобы провести подобный ритуал, а вреда он может нанести немало. Если бы у нас был источник, его даже можно было временно загасить. Но источника у нас нет, так что за это можно не беспокоиться. Однако, как знать, на что еще способны ритуалисты графа Бехтеева? Вариантов нанести нам ущерб полно. Впрочем, ладно, пока Добран справляется, не буду об этом думать. Придумать, как защититься, мы тоже можем. Я достал телевокс и связался с Авдеем из Старосибирска. Он ответил почти что сразу. «Слушаю, ваше благородие, КХМ». кашлянул он. «Как дела, Авдей? Все простуда донимает?» «Есть такое», — хрипловато ответил он. «Ничего, выздоровеешь, ты мужчина крепкий. С нашей конторой ничего не случилось». «Случилось, господин. Кошмар какой, взрыв произошел». Я улыбнулся и сказал: «И правда кошмар. Надеюсь, ты написал заявление в дворянский суд от моего имени?» «Конечно же, его приняли как положено. Так что не переживайте, накажут злодеев. Это ж надо, в центре города подрыв устроили. В двух соседних зданиях стекла повыбивало. Хорошо, не пострадал никто. Ты прав, лишние жертвы нам ни к чему. Слушай, Авдей, мы смогли отразить нападение. Гвардия Бехтеева разбита. Поздравляю, ваше благородие!» — воскликнул он. «Спасибо. Приступаем к следующей части плана. Помнишь, что надо делать?» «Конечно. Заехать во все газеты и рассказать о вашей победе. Немножко приукрасить, а где согласятся, на лапу дать. Чтобы расписали так, будто вы одним пальцем их раскидали». «Верно. Сделай как можно быстрее, а затем от моего имени передай в поместье Бехтеевых запрос о мирных переговорах». «Переговоры?» – удивился Авдей. «Так быстро, а зачем тянуть? У нас нет ресурсов на долгую войну. Сейчас, к тому же, условия в самый раз. Наследник рода у нас в плену, мы разгромили врагов на поле боя. В общем, отправь запрос. Посмотрим, что скажет граф». «Хорошо, ваше благородие». После этого я позвонил Гадимиру и тоже велел связаться со СМИ. Не стоит недооценивать мощь информационной атаки. Пусть общество узнает о том, что юный барон из Дальнегранска на голову разбил превосходящие силы. Что бы ни случилось в дальнейшем, это добавит мне очков репутации. Через пару дней Авдей связался со мной сам. Это сразу же пробудило во мне подозрения, ведь был уговор, что я всегда первым выхожу на связь. Авдей мог позвонить только в крайнем случае. Неужто граф Бехтеев согласился на мирные переговоры? «Слушаю», — сказал я, активируя ВОКС. «Здравы будьте, ваше благородие», — раздался хрипловатый голос. «Ах ты, черт возьми, он в беде. Такой уговор у нас тоже был. Если появились какие-то проблемы, то Авдей должен приветствовать меня именно «здравы будьте». Похоже, что Бехтеевым быстро надоела его деятельность, и они решили захватить моего человека. «Здравствуй», — ответил я. «Что-то случилось?» «Нет, что вы, все в порядке». По голосу было понятно, что Авдей волнуется. «Возможно, он общается со мной с дулом у виска». «Хорошо. По какому поводу связь?» «Уважаемый граф Бехтеев согласился на переговоры?» «Нет, ваше благородие». «КХМ. Он отказался». «Не удивлен. Тогда в чем дело?» «Все поручения выполнены. В редакции газет я заехал, все передал. В точности, как вы сказали. Они следят за мной, ваше благородие. Хотел узнать, могу ли я временно покинуть город, твою мать». Наверняка Авдея заставили такое сказать. Интересно, он сам-то понимает, что это значит. Если я дам разрешение уехать из Старосибирска, люди Бехтеева даже помогут ему это сделать, а потом пустит пулю в голову и бросит в лесу. «Ни в коем случае», — сказал я, — «оставайся в городе. Это приказ». «Понял, ваше благородие. Тогда что мне делать дальше? Ты там один?» — спросил я, уверенный, что это не так. «Конечно, я ж когда с вами говорю, всегда один». «Тогда слушай, я решил, что мы атакуем имение Бехтеева в Старосибирске, не своими силами, само собой. Есть одни наемники, которые согласились выступить на нашей стороне. Тебе придется несколько дней подождать». «Наемники?» — переспросил Авдей и через секунду добавил. «Какие? Да уж, с ним точно рядом кто-то есть. Я прям представил, как ему одними губами велели спросить, какие. Само собой, все, что я говорил, было чепухой, выдуманной на ходу». «Пока не могу сказать», — ответил я. «Со мной ведут переговоры два разных отряда. Возможно, зимние волки тоже подключатся. Мы с ними помирились». «А-а-а», — протянул Авдей. «Надо же, у нас гораздо больше союзников, чем граф Бехтеев думает. В общем, жди, я переведу тебе деньги на банковский счет, оплатишь их услуги. Наемники сами тебя найдут». «Хорошо, ваше благородие, это все. Ну, еще хотел поделиться с тобой новостью. Часть гвардейцев Бехтеева согласились перейти к нам. Шпионская сеть, которую мы запустили в его рядах, прекрасно работает». Авдей громко сглотнул и тихо сказал: «Рад слышать. А у нас что, есть шпионы в гвардии графа?» «Есть. Конечно, ты об этом ничего не знаешь, поэтому давай без подробностей. Все, оставайся на связи. Пока». Я отключил телевокс и хмуро вздохнул. «Да уж, бедолага Авдей. Надеюсь, его хотя бы не будут пытать, чтобы вытащить информацию о несуществующих шпионах. Я обезопасил его, как смог, но упустить шанс скормить противникам столько дезинформации я тоже не мог. Причем поступил по-умному. Часть из этой информации была правдой. Я действительно планировал возможное нападение на дом Бехтеева. Перед тем, как отключить портал, я разослал письменные запросы разным вольным отрядам. Если кто-то из них захочет сотрудничать, то они должны были связаться с Авдеем или Гадимиром. Кстати, о нем. Я на всякий случай связался с ним и узнал, что наша контора в Пихтогорске также была захвачена. Надо полагать, это ответ за поражение в лесу. Слабенький, конечно, учитывая разницу в наших силах, и полностью бесполезный. Захват отделения рекламного агентства никак не повлияет на войну. Авдея захватили люди Бехтеева, сказал я. Будь осторожен, понял? Так я же рядом с полицейским управлением комнату снял, усмехнулся Гадимир. Тутошний полицмейстер товарищ нашего Рылина. Обещал следить, чтобы ничего со мной не приключилось. Ты не понимаешь, ты служишь мне, а у нас война с Бехтеевыми. Они имеют право взять тебя в плен. Убивать не станут, ты гражданский, но захватить могут. Да, судя по голосу, Гадимир одновременно удивился и испугался. Так это, может, мне свалить куда подальше? Да, у меня появилось для тебя задание. Немедленно собирайся и отправляйся через портал в Московское княжество. Зачем? Расскажу, когда доберешься. Будешь в Москве, отыщи любого гвардейца князя Тарковского, их там полно на улицах. Скажи, что ты служишь мне. Думаю, тебе обеспечат защиту. Потом свяжись со мной. Понял, ваше благородие. Судя по звукам, Гадимир уже начал собирать вещи. Все, до связи. Я вышел из кабинета и едва не столкнулся с Белославой. Кажется, она как раз собиралась меня потревожить. Доброе утро, Эспер. Сестра поцеловала меня в щеку. Как ты? Прекрасно. Влог меня вчера так попарил, что я уснул без задних ног. И духовное, и физическое тела в полном порядке. Рада слышать, кивнула Белослава. А я к тебе по делу. По какому? Неужто сам не догадываешься? Бела приподняла уголки губ. Догадываюсь, но давай не будем играть в эту игру. Ты, как всегда, сама серьезность, сестра закатила глаза. Ладно, ты же просил меня подружиться с Петром Бехтеевым, так вот, он хочет с тобой поговорить. Он сказал, это крайне важно и от этого зависит исход войны. Тогда идем, кивнул я. Послушаем, что наследник графа хочет мне поведать. Глава 5. Петра держали в дальней комнате. Дверь была закрыта на замок, рядом дежурил гвардеец, а на притолоке был закреплен сигнальный артефакт. При попытке бегства тревога бы поднялась моментально. Повинуясь моему молчаливому приказу, гвардеец открыл ключом замок и пропустил меня внутрь. Петр сидел на стуле в углу и читал какую-то книгу. Вытянув ноги, он доставал ими до середины комнаты. Да уж, хоромы тесные. Из мебели здесь помещались только кровать, стул и маленькая раковина с родниковым кристаллом. Окошко было таким маленьким, что через него не пролез бы и ребенок. Петр выглядел неплохо для того, кому несколько дней назад изрешетили ноги пулями. Разве что бледноват, потерю крови даже маги-целители не в силах были восполнить. Однако я все же счел нужным поинтересоваться. «Добрый день, ваше сиятельство. Как себя чувствуете? Как быстро вы пожаловали?» Игнорируя мой вопрос, сказал Бехтеев. Он захлопнул книгу и поднял на меня не самый дружелюбный взгляд. «Дайте угадаю, вы решили, будто я хочу от лица рода просить перемирия или что-то в этом роде?» Спросил он. «С чего бы?» «Я сел на кровать. Такие решения принимает ваш отец граф. Но я мог бы поспособствовать, если бы хотел. А вы хотите?» «Нет». «Тогда о чем речь?» Развел руками я. «Давайте начнем сначала, Петр. Как ваше самочувствие?» «Прекрасно. Если бы не эта штука...» Он щелкнул пальцем по висящему на шее тяжелому кулону. «Вы все-таки пленник. Я не могу позволить вам пользоваться магией в моем доме. Должен признаться, теперь я вас понимаю. Быть лишенным магии – ужасное чувство. Как будто вдруг лишился слуха или зрения. Да, именно так», – кивнул я. «Но, в отличие от меня, вам нужно только снять кулон. Вернее, мне нужно, чтобы его сняли вы», – резко парировал Петр. «Все равно это проще, чем перестраивать духовное тело», — сказал я и добавил. «Полагаю, вы просили меня прийти не за этим». Бехтеев положил книгу на пол и потер колено. Как мне доложили, ранение в колено оказалось наиболее серьезным. Несмотря на заклинания целителей и зелья лекарей, для полного восстановления требовалось время. «Слышал, вы достигли успехов на поле боя», — Петр опять начал издалека. «Так и есть. Ваша гвардия была разбита в лесу. Вам интересны подробности?» «Не слишком. Я лишь хотел узнать. Надеюсь, вы не думаете, что на этом все кончится и мой отец признает вас победителем?» «Конечно, нет», — улыбнулся я. «Война продолжается. Мы только начали. И вы надеетесь выиграть? Сдаваться точно не намерен. К чему вы ведете?» Петр помолчал, потер тонкий шрам на щеке и заговорщицки наклонился вперед. «Перейдем на «ты», Эспер. Помнится, ты уже перешел, когда мы сражались во дворе», — напомнил я. «Не будь там твоих солдат, бой завершился бы иначе», — помрачнел Бехтеев. «Возможно, когда война закончится, я не против дружеской дуэли». Петр посмотрел мне в глаза долгим задумчивым взглядом, будто надеялся отыскать там что-то. «Зря ты ввязался в это», — сказал он. «Мог бы просто доказать в суде, что Алексей застрелился сам. А во, такого я не ожидал». С трудом удалось сохранить невозмутимое выражение лица. «Мог бы», — кивнул я, — «но суд дело долгое, вы бы все равно напали. И если бы твой род хотел продолжения войны, то вы нашли бы способ затянуть расследование. Да, пожалуй, но ты мог бы отсидеться, бежать в Москву к брату или что-то еще, а теперь придется идти до конца. Я всегда иду до конца, я же не дурак, Петр. Прекрасно понимаю, что война готовилась и без того, а гибель Алексея стала удачным поводом. С чего ты это взял?» Подозрительно прищурился Бехтеев. «Сказал же, я не дурак, все довольно очевидно, если подумать». Немного помолчав, Петр сказал: «Ты прав, я и начал этот разговор только потому, что был уверен, ты уже и сам все понял. И чем же это я не понравился рязанскому князю?» Бехтеев усмехнулся. «Ну, я же говорю, ты обо всем догадался. Князю Молотову на тебя плевать, он готовится к войне с Владиславом, ну а ты, его брат, пусть и изгнанник. И зачем двум князьям воевать между собой? Такого уже сотни лет не было, этого я не знаю и знать не хочу. Какая-то причина есть, скорее всего, даже не одна. Лучше тебе спросить об этом брата. Сомневаюсь, что он расскажет», — ухмыльнулся я. «Вот и нам ничего не рассказывают. Мы, конечно, графский род, но от настоящей власти далеки. Там идет большая игра, в которую нам лучше не лезть», — Петр ткнул пальцем в потолок. «Поэтому мне интересно, зачем в нее влез ты? Я был вынужден. Либо вы атакуете первыми, либо я. В целом, разумно. Но скажу тебе, как есть, Эспер, ты пытаешься откусить кусок, который не в силах проглотить. Даже если ты каким-то чудом выиграешь войну с моим родом, от тебя не отстанут. Даже наоборот, с удвоенной силой попытаются задавить. И что ты предлагаешь? Сдаться?» Хмыкнув, спросил я. «Да», — серьезно кивнул Бехтеев. «Признай поражение, и тебя исключат из уравнения большой игры. А кто сказал, что мне этого хочется? Вообще-то, я сын князя. Меня готовили к крупным партиям. Ты не представляешь, насколько хорошо. Судя по твоим деловым и прочим успехам, вполне представляю», — с оттенками зависти и уважения сказал Петр. «Но теперь ты не княжич, а мелкий сибирский барон, уж прости за откровенность. А какая разница? Образование и навыки остались при мне, они помогут достать все остальное, если тебе позволит. А кто мне запретит?» Бехтеев с непонятной интонацией хмыкнул и откинулся на спинку стула. Снова потер колено и посмотрел в окно. «Возможно, что и нам не стоило в это влезать», — задумчиво сказал он, будто разговаривая с самим собой. «Мы с отцом понимали, что нас просто хотят использовать в качестве пешки. Несмотря на титул, нас нельзя считать фигурой в партии властителей. Неужели все настолько серьезно?» Подумал я и тут же ответил себе: «Да, все именно настолько серьезно, а может быть, еще серьезнее, чем мне кажется. Как я и сказал Белославе, большие войны готовятся годами, и они не начинаются разом, а обычно именно вот так, с мелких стычек, столкновений вассалов и возможных союзников. Отец не хотел воевать», — Петр продолжал свой монолог. «Он миролюбивый человек, созидатель по духу. Я, напротив, подталкивал его к тому, чтобы раздавить тебя. Задача казалась легкой. Мелкий род из троих человек без источника и с маленькой неопытной гвардией. Я думал, что мы запросто вас уничтожим и получим уважение князя Молотова. Не сказать, чтобы мне пришлась по нраву такая откровенность. Но я решил не прерывать Петра. Пусть выскажет, что думает. Нужен был только повод». Лицо Бехтеева напряглось. «Я его искал, но тот нашелся сам. Когда Алексей сказал, что влюбился в твою сестру, я решил, что все пропало. Если бы они сошлись, отец точно не позволил бы выступить против Терновских. Но потом Леша сказал, что Белослава ему отказала, и я втайне злорадствовал, надеясь, что из этого может выйти повод для войны. Петр тяжело вздохнул и потер глаза, все еще не глядя на меня, сказал, мне так стыдно перед ним. Я надеялся использовать его разбитое сердце, а теперь использую его нелепую смерть. А ведь он, Петр запнулся, он мой брат, и я любил его, Эспер. Понимаю тебя, сказал я. В прошлом году я тоже потерял брата. Бехтеев вздохнул и опустил голову, чтобы я не заметил его слез. Но я заметил, и ни за что бы не стал осуждать за них. Ведь я прекрасно помнил, как рыдал и разбивал кулаки о стены после гибели Николая. Петру, наверное, приходилось еще хуже. Ради навязанной сюзереном войны Петр был вынужден разыгрывать гнев и не мог даже как следует оплакать брата. Но теперь, похоже, эти чувства вырвались на волю. Я не стал ничего говорить. Все и так было ясно. Бехтеев вздохнул и вытер рукавом глаза. Когда он распрямился, на его лице больше не было ни капли горя, будто бы он надел маску. Я слышал, в конце прошлого года в Дальнегранск приезжал кто-то из Блэксперов, сказал Петр. Виконт Мартин, сын герцога, полагаю. Так и есть. Ты виделся с ним? Да, кивнул я. Очень колоритный персонаж. Он сказал, зачем приезжал. Нет, конечно. Я ведь тогда еще даже не был бароном. Он не воспринял меня всерьез. Но поболтали мы славно. А что, они тоже замешаны в большой игре? Сам как думаешь, скривился Петр. Они везде, где есть война и где есть выгода. Ты разве не знаешь, что они торгуют оружием? Любой конфликт для них – золотая жила. Где появляется черное копье, скоро польется кровь. Вспомнил я поговорку про Блэксперов. Вот именно, на твоем месте я бы. Бехтеев пожевал губами и осторожно продолжил. Побеседовал как следует со своим партнером, бароном Левиным. Может быть, узнаешь что-то интересное, и не только для себя. Ничего себе, военный соперник только что поделился со мной секретом, точнее, указал на то, где этот секрет можно добыть. И кому же это может быть интересно, кроме меня? Не знаю, пожал плечами Петр. Твоим родственникам, возможно, уж точно не матери или Белославе. Бехтеев 100% имел в виду Влада. Любопытно получается, и весьма запутанно. Блэксперы заранее знали, что готовится столкновение между мной и Бехтеевыми. Но я ведь тогда и правда не был бароном, и даже рекламное агентство еще не открыл. Невольно приходилось признать, что Петр прав. Я влез в большую игру, где вся партия просчитана наперед. И да, хотя меня готовили к сложным политическим интригам, я только начинаю понимать, как все обстоит на практике. «Спасибо», — честно сказал я. «Понимаю, ты заботишься не обо мне, ты просто не хочешь продолжения бессмысленной войны. Но раз уж вы не смогли отказать князю Молотову, придется нам воевать. Мы отказывали дольше, чем ты думаешь», — нахмурился Петр. Отец даже чуть с ним не поссорился. «Понимаю, благодарю за откровенность, я встал. С тобой хорошо обращаются, может, есть какие-то пожелания? Пусть мне разрешат читать на свежем воздухе. Постоянно сидеть в этой каморке невыносимо», — скривился Бехтеев. «Хорошо, только без глупостей, прошу тебя. Я похож на глупца?» «Не похож, но даже гении порой способны на дурацкие поступки. Впрочем, из города ты все равно не убежишь, даже если попробуешь. Всего доброго», — я кивнул на прощание. «Я не помню, говорил ли это, но мне тоже очень жаль Алексея. Он не должен был погибнуть так». Петр кивнул, прикрыв глаза, и подобрал с пола книгу. Я вышел из комнаты, и гвардеец запер дверь за моей спиной. Я прошел в гостиную, бездумно налил себе чаю и сел за стол. Когда Мартин Блэкспир побывал в Дальнегранске, я пытался вытянуть из Радимира Левина, зачем он приезжал. Но, увы, ничего не смог узнать. Я тогда решил, плевать, и без того хватало дел. Но теперь, после слов Бехтеева, я будто заново осознал всю ситуацию. Член влиятельного и агрессивного рода не стал бы приезжать в Дальнегранск просто так. Я думал, может быть, им интересны самоцветы и они хотят заняться артефактами. Ничего подобного, и теперь кусочек мозаики встал на свое место. Блэксперы знали о зарождающемся между Москвой и Рязанью конфликте, и предполагали, что я буду в него втянут. А значит, наводили справки и искали выгоду для себя. Но какую? Что-то мне никто не предлагает купить оружие. Да и смысл, в моей гвардии не так много рук, чтобы его держать, а на тот момент вообще ни одного солдата не было. Полагаю, что интересы английских потомков куда глубже. Вопрос только, на чьей они стороне, Влада или князя Молотова, или им плевать, кто победит, главное, урвать свой кусок. Похоже, что без Левиных не разобраться. Только вряд ли барон Андрей говорить об этом сейчас, тем более по телеваксу. Такие беседы лучше проводить с глазу на глаз. Что ж, не буду торопиться. Спасибо Петру за намек. Надо будет обязательно с этим разобраться. Возможно, я нарою что-то такое, что поможет Владу в грядущем противостоянии с Рязанью. Вечером того же дня со мной связался Годимир. Он доложил, что прибыл в Москву, а гвардейцы Тарковских взяли его под свою защиту. Неофициально, само собой, но возле квартиры, которую арендовал Годимир, постоянно находилась пара человек в штатском. «Думаю, что здесь Бехтеевы меня не достанут», — сказал он. «Будь уверен, ссориться с московским князем они точно не хотят, только и сам осторожнее. Оглядывайся, когда будешь ходить по улицам». «Ох, да не пугайте вы так, ваше благородие». «Я не пугаю, говорю как есть. Идет война, и ты уже сыграл в ней немалую роль. Тебя могут захотеть пленить или даже устроить несчастный случай. Поэтому будь осторожен». «Хорошо, господин, буду. Кстати, я здесь слышал кое-что. У Бехтеевых в Рязани заводик есть небольшой, алхимию какую-то производит. Так вот, вчера там сильный пожар случился. Говорят, предприятие остановлено. Надо же, а причина пожара? Так алхимия же. Полыхнуло что-то, наверное. Один служащий князя Владислава был там проездом, своими глазами пожар видел. Вот оно что, улыбнулся я. Понятно. Все-таки Влад не постеснялся приложить руку к конфликту. Что ж, прекрасно. Спасибо, братец, что помог нанести противнику экономический урон. Приказы будут, господин, доверенность мою не забыл, ответил я вопросом на вопрос. Обижаете, ваше благородие. Искренне возмутился Годимир. Первым делом ее и взял. Хорошо, от моего имени заключи контракт с наемниками. Отряд выбери сам. Нужен кто-то, кто сумеет атаковать имение Бехтеевых в рязанских землях и удерживать осаду. В гильдии наемников тебе предложат варианты. Ничего себе, протянул Годимир. А деньги? У тебя есть доступ к счету рекламного агентства. Заплати аванс, а дальше посмотрим по факту. По-моему, минимальный срок найма – 3 месяца, но это зависит от отряда. В общем, смотри по обстановке. Понял, ваше благородие, у нас нет цели захватить поместье. Просто устроить заварушку и отвлечь часть силы и внимания противника. Хотя можешь узнать, какая собственность есть у Бехтеевых в Рязани. Потом расскажешь. Если что-то можно захватить без особого риска, захватим. Хорошо, сейчас же отправлюсь. Вот еще что, добавил я. Когда подпишешь контракт, загляни в поместье князя Тарковского. Князь вряд ли примет тебя лично, но можешь передать ему заверение в дружбе от рода Терновских и сообщить, что мы готовимся выступить в рязанские земли. А зачем про планы-то наши сообщать? Вдруг шпионы разузнают? Бехтеевы и так наверняка уже в курсе, что ты в Москве. Про контракт с наемниками тоже узнают, это все оформляется официально. Сложить 2 и 2 они смогут. Ну, зачем тогда передавать информацию князю Тарковскому? Как знать, сказал я, вдруг к наемникам заходит присоединиться добровольцы. Все понятно, то есть... «Тише, Годимир, не говори ничего вслух, ты понял, что надо сделать?» «Так точно, ваше благородие», — ответил тот. «Прекрасно, держи меня в курсе», — сказал я и отключил вокс, убрал его в ящик и, задумчиво вздохнув, облокотился на стол. «Наемники влетят мне в копеечку, да и в целом война уже отразилась на экономике рода. Хорошо, что я успел продать Черному Орлу Берегиню аккурат перед началом столкновения. Эти 10 тысяч мне сейчас очень пригождались. Закрытие контор в Пихтогорске и Старосибирске, блокада Дальнегранска привели к тому, что я перестал получать прибыли с других городов, да и здесь доход упал. Часть клиентов отказалась от моих услуг, смею надеяться, что временно. Их можно понять, торговля стала гораздо более вялой, потому что люди экономили деньги, не зная, чего ждать дальше. По крайней мере, они больше не пытались бунтовать. На это повлияла и моя речь с обещаниями вложить деньги в город, и победа над бехтеевцами, а также информационная политика, которую я вел. Через дальнегранского глашатая я убеждал население, что все в порядке. Мол, враги ни в коем случае не войдут в город, А если войдут, мирных не тронут. Барон Терновский и градоначальник Рылин этого не допустят. Усиленные полицейские патрули и дежурящие на портальной площади мои гвардейцы подтверждали это своим уверенным видом. Как ни удивительно, но далеко не все в городе знали, что листовка выпускается в моей типографии. Оттого эффективность статей была еще выше. К тому же вчера прибыла партия провизии из Пихтогорска. Это не было необходимо, конечно, но люди расслабились, когда увидели, что продукты доставляют даже несмотря на отключенный портал. Также меня тревожило, что я потерял источники сведений в виде Авдея и Гадимира. Одного взяли в плен, другого я сам отослал, чтобы он избежал такой же участи. Теперь о передвижениях сил Бехтеевых можно было только догадываться. Конечно, мы отправили дозорных на дороге, одних на захваченном внедорожнике, других на лошадях, но связи с ними не было, поэтому оперативно получить информацию было невозможно. Буду надеяться, что если враг решит отправить к нам новые силы, то я узнаю об этом хотя бы за пару часов. Гвардия остается в полной боевой готовности. Раненых мы вылечили и даже смогли пополнить ряды. Полтора десятка крепких мужиков из числа рудокопов пожелали присоединиться к нам. Большой пользы от них не будет, но в случае нападения лишние 15 стволов помогут сдержать атаку, или хотя бы продержаться подольше. Я собирался отправиться в казармы, чтобы посовещаться с Лучезаром. Еще подходя к двери, услышал спор, доносящийся со двора. Выйдя на улицу, я увидел, что мои гвардейцы ругаются с каким-то мужчиной в черном пальто. Только увидев это пальто, я сразу понял, что передо мной за человек, вернее, из какой он организации. «Тише, тише», — сказал я, спускаясь с крыльца. «Добрый день, уважаемый. Вы из Черного Орла, не так ли? Вы правы, барон», — мужчина поднял удостоверение, которое держал в руках. «Агент Евгений Шилов, может, вы объясните своим солдатам, на что они нарываются, отказываясь пропустить меня? Благодарю за службу, гвардейцы. Пропустите господина Шилова», — сказал я. Мужики открыли калитку и отошли в сторонку, провожая агента неприязненными взглядами. «Прошу простить, уважаемый», — сказал я, протягивая Евгению руку. «Сами знаете, у нас идет война». Шилов, хмурясь, молча ответил на рукопожатие, а потом сказал: «Нам нужно побеседовать наедине. Правда, лично мне нужно провести военное совещание. Это в ваших интересах, барон?» Глаза Евгения недобро сверкнули. «Думаю, вы в курсе, что я могу заставить вас отправиться со мной. Правда? Портал ведь отключен. Я на машине. Доедем до Пихтогорска и оттуда, в главное управление. Поверьте, там разговор будет происходить иначе. Обойдемся без угроз. Я ведь прекрасно знаю, что вы не можете меня задержать, пока род Терновских на военном положении. Прошу вас, проходите в дом, моя сестра угостит вас чаем. Скоро вернусь», — сказал я и решительно двинулся к калитке. «Ваше благородие», — воскликнул Шилов мне вслед, а потом пробурчал под нос что-то грубое. «Мне и самому не терпелось узнать, что надо от меня Черному Орлу. Вряд ли они просто решили напомнить мне о том, что пора предоставить очередную берегиню. Тем более срок еще не подошел, но изображать из себя покорного песика я тоже не собирался. Мне и правда надо побеседовать с Лучезаром и лично взглянуть на укрепления, которые возвели вокруг дома. Совещание заняло не очень много времени. Обсуждать было особо нечего. Новобранцев тренируем, укрепления готовы, наращивать их дальше нет смысла. От дорожных патрулей сигнал не поступал. Ждем следующего хода от Бехтеева. А если он будет медлить, попробуем дерзкую атаку на его конторы в Старосибирске. Но это вариант на крайний случай. С нашими малыми силами и большим количеством пленных в казарме лучше сидеть в обороне. Меньше чем через час я вернулся домой и застал Шилова на кухне в компании мамы и Белославы. Судя по улыбке агента, которую он старательно загасил при виде меня, он не так уж плохо проводил время. Могу его понять, что матушка, что Белослава, прекрасные и неглупые женщины. На них приятно смотреть и есть о чем поговорить. «Дорогие, можете оставить нас?» — улыбнулся я. «Господин Шилов хотел побеседовать со мной наедине. Конечно, только налью тебе чаю». Бела подскочила и взяла с полки чистую кружку. Рада была встрече, улыбнулась мама и вышла. Бела, наполнив мою кружку, сделала реверанс и тоже покинула комнату. Агент покосился ей вслед и посмотрел на меня. «У вас очень гостеприимный дом, барон», — отвесил он скупой комплимент. «И в нем живут красивые женщины, не так ли?» Я сел на стул. «Добраныч, ты здесь?» «Всегда, господин». Домовой выскользнул из щелочки между половиц. «Добро пожаловать в дом Терновских», — поклонился он Евгению. «Домовой», — удивился тот, — «не думал, что у вашего рода есть свои духи. Добран с нашей семьей уже сколько? Третье поколение. Ваш дед, тоже эспером звали, меня привязал. Прошлого домового при пожаре развеяло, и тут я. Долгая история», — отмахнулся Добраныч. «Чем помочь-то? Огради комнату от звуков, пожалуйста». «Легко». Домовой щелкнул пальцами, и я почувствовал, как стены гостиной окутались тонкой, но мощной энергетической пленкой. Евгений удовлетворенно кивнул, а Добран поклонился и исчез. «Приятно видеть, что вы заботитесь о безопасности, господин Терновский. Благодарю». «Так о чем вы хотели поговорить? Черный Орел хочет встать на мою сторону в этой войне?» Шилов не сдержал саркастическую улыбку. Он облокотился на стол и подался ко мне. «Черный Орел не занимает ничьи стороны в дворянских войнах. Учитывая, что мы с вами сотрудничаем, организация позаботится, чтобы род Терновских не был уничтожен. Но помогать мы вам не будем». «Жаль», — сказал я. «Тогда чем обязан?» «Должно быть, вы понимаете, что взамен на гарантии выживания вы обязаны прислушиваться к нашим рекомендациям. Черному Орлу угодно, что вы закончили войну и объявили себя проигравшим». Глава 6. Я не стал медлить с ответом. «Исключено. Род Терновских пойдет до конца. Вам не выиграть эту войну», — усмехнулся Евгений. «Зря вы так думаете, уважаемый. Вообще-то, у нас есть все шансы. Правда, с таким перевесом в силах, в Черный Орел ведь не берут простолюдинов. Правда, значит, вы тоже дворянин и прекрасно понимаете, что войны знатных – это далеко не только сражение на поле битвы. Есть другие способы одержать верх, но вы крайне ограничены в этих способах», — справедливо заметил Шилов. «У рода Терновских нет ни денег, ни влияния, ни...» «Достаточно», — прервал я. «Вы что, приехали унизить меня? Будете расписывать, как ничтожен мой род?» «Прошу простить, ваше благородие», — холодно ответил Евгений. «Я говорю о фактах. По меркам аристократов вы слабый род. Вы берете мерки с древних родов большой России. Если говорить о Сибири, Терновские стоят далеко не на последнем месте. И все же, капитуляции не будет», — чуть повысив голос, сказал я. «Ни на каких условиях». Шилову мой резкий отказ явно не понравился. В глубине карих глаз заплясали слабые отблески взора. И хотя Евгений не разжег взор по-настоящему, взгляд отводить он тоже не стал. Я вопросительно нахмурился. «Это что еще за номер? Господин агент желает сразиться на дуэли?» «Простите», — сказал Шилов и погасил искры в глазах. «Просто Черный Орел не привык к отказам. Собственно, мы их не приемлем. Вы либо делаете так, как вам говорят, либо...» «Либо что? Я же сказал, обойдемся без угроз. Сотрудничество подразумевает выгоду для обеих сторон. Допустим, я сдамся Бехтеевым. В чем моя выгода? Мы позаботимся, чтобы контрибуция не разорила вас». «Нет-нет, Евгений, вы неверно меня поняли. Я не собираюсь сдаваться, даже если вы заплатите Виру вместо меня. Я имел в виду, что не надо на меня давить. Предложите вариант, который меня устроит. Скажем, почему бы вам не попросить сдаться Бехтеева?» Агент усмехнулся. «Чтобы граф признал поражение от барона, а что такого? Как будто нет примеров подобных побед». «Есть, конечно, но...» Шилов мотнул головой и не стал продолжать. Вместо этого сказал: «Не стоит торговаться со мной, ваше благородие. А вам, еще раз говорю, не стоит на меня давить», — твердо произнес я. «Терновские сотрудничают с Черным Орлом, но мы вам не служим. Тем более, я ведь уже запрашивал переговоры, и граф Бехтеев отказал. Так вы ведь не капитулировать собирались? И сейчас не собираюсь. Мы ходим по кругу, агент. Вы можете объяснить, зачем вообще просите меня сдаться? В наших интересах, чтобы род Терновских не только выжил, но и не слишком пострадал. И будущее столкновение между рязанским и московским князьями здесь ни при чем». Евгений постарался не показать удивления, и у него даже почти получилось. Хотя, по-моему, об этом намечающемся конфликте уже знали все. «Поправьте меня, если ошибаюсь», — продолжил я, — «но мне кажется, что Черный Орел собирается вывести меня из игры. Я прав? Давайте будем откровенны». «Давайте», — мрачно кивнул агент. «Терновским не стоит вмешиваться в это дело. А с чего это вы решаете за меня? Я глава рода и сам решу, куда мне вмешиваться». «С ума сойти», — Шилов нервно рассмеялся. «По-моему, никто из дворян не смеет разговаривать с Черным Орлом в таком тоне. Вы вообще понимаете, кто мы такие?» «Прекрасно понимаю. А вы, понимаете, кто я такой? Безземельный барон в маленьком сибирском городке, уже не скрывая неприязни, сказал Евгений, который почему-то решил, что может показывать зубы сильнейшей тайной службе мира. А может, эта сильнейшая тайная служба решила, будто может помыкать баронам, как ей вздумается. И барон показывает, что не будет танцевать перед ней на задних лапках. Как вам такой вариант? Шилов промолчал, а я добавил. Кроме того, я не просто сибирский барон. Я бывший княжичий единокровный брат нынешнего князя Москвы. Де-факто соправитель города, в котором живу. И тот, кто поставляет вам товар, не имеющий аналогов, за относительно скромные деньги, между прочим. Евгений снова не нашелся, что сказать. Я поудобнее устроился на стуле и продолжил. Давайте так, поглядим, как будет развиваться ситуация. Вы правы, я понимаю, что при всем желании не смогу полностью разбить противника. Но на переговоры я должен выйти с сильной позицией. Вы ведь следите за происходящим? Когда я снова запрошу переговоров, убедите графа Бехтеева согласиться на них, и война закончится, на условиях, которые меня устроят. Я передам ваши слова руководству, сказал агент, но не могу обещать, что им это понравится. Предугадать их реакцию тоже не могу. Снова угрожаете? Вздохнул я. Так дело не пойдет. Передайте своему руководству также, что если они снова пришлют ко мне человека, пусть это будет кто-то другой. Евгений обиженно вскинул подбородок и поднялся, одернул пальто и произнес: «Всего хорошего, барон Терновский. Мне жаль, что разговор не сложился. Просто он сложился не так, как вам хотелось, я тоже встал. А в целом мы неплохо побеседовали». Шилов криво усмехнулся, пожал протянутую руку и, не отпуская мою ладонь, сказал: «Надеюсь, вы знаете, что в Дальнегранске появились люди Бехтеева». «Да, конечно. Я предполагаю, что он снова меня атакует. Скажу по секрету, в качестве жеста доброй воли. Из Старосибирска еще вчера выдвинулось его спецподразделение. Спасибо, мы готовы их встретить». «Уверены?» «Конечно». Евгений забрал ладони и направился к выходу, больше не сказав ни слова. Я также молча проводил его до порога и с крыльца посмотрел, как агент садится в машину и уезжает. «Если нас опять навестят агенты Черного Орла, не пускайте их без моего разрешения», — сказал я гвардейцам у калитки. «Передайте по смене». «Хорошо, так точно, ваше благородие». «Очень любопытно. История становится все запутаннее. Владислав и князь Молотов, мы с Бехтеевыми, Блэксперы, Левины, теперь еще и Черный Орел. Все это аккорды одной мелодии, но распознать ее полностью я пока что не мог. Мало информации, и никто не желает со мной делиться. Кто бы мог подумать, что интересы столь могущественных лиц, родов и организаций сойдутся в маленьком сибирском городке, и что я буду тем, кто находится на острие этих интересов». Рылин был прав. В Дальнегранске жилось намного спокойнее, пока я здесь не появился. Впрочем, за это следует благодарить даже не меня, а Влада. Это ведь он придумал сослать меня сюда. Я направился в казарму, чтобы предупредить Лучезара о подходе спецназа. Если вчера они выдвинулись из Старосибирска, то уже наверняка поблизости. Зайдя в казарму и подходя к комнате офицеров, я услышал писк сигнального артефакта. Не общая тревога. Неужто сигнал от дозорных из-за купола? В коридоре показался солдат, который пробежал мимо меня с возгласом: «Здравия желаю, ваше благородие». Я кивнул в ответ. Гвардеец протопал еще несколько шагов, а потом вдруг резко остановился и обернулся. «Ой, простите, господин, так торопился, что не сразу сообразил. Я же к вам бегу». Я невольно улыбнулся и спросил: «Что случилось?» «Получили сигнал из-за купола. Капитан просил вас подойти». «Как хорошо, что я уже здесь», — сказал я и зашел в офицерский кабинет. «Ваше благородие». Зар поднялся навстречу и приподнял пищащий в руке сигнальный артефакт. «С Пихтогорской дороги. Заметили противника. А мне тут поведали, что к нам едет спецназ Бехтеевых. Надо полагать, это они. Действуем по плану?» «Да». «Всем дозорным вернуться в город. Пленных в подвал и под замок еще не хватало, чтобы они попытались взбунтоваться во время атаки. Гвардейцам занять оборону вокруг дома. Скорее всего, нападение будет ночью, но надо быть готовыми в любой момент». «Точно не хотите встретить их в городе?» — спросил Лучезар. «На улицах нам было бы проще их победить. Думаешь, это спецназ? Уж здания штурмовать они точно умеют. А я обещал горожанам, что Дальнегранск останется невредим. Думаете, сдержим их здесь?» придется. Если пострадают окраины, это не так страшно. Да, кстати, отправь солдат, чтобы попросили людей покинуть дома. Заставлять не обязательно, их воля. Но предупредить о скорой битве надо. Так точно, господин. Сколько человек в спецотряде Бехтеева, мы точно не знали. Вряд ли много, но среди них 100% есть как минимум один одаренный, а уровень вооружения и подготовки не сравнить с простыми гвардейцами. Против нас наверняка применит артефакты и крайне опасные маговинтовки, а может, даже легкую артиллерию. Притащить миномет или, например, станковый гранатомет они могут. Зато у нас есть трофейный БТР, он по-прежнему не на ходу, но стрелять способен. Мы спрятали его в ангаре, и в нужный момент устроим врагам сюрприз, распахнув ворота. Огня из 30-миллиметровой пушки они вряд ли ожидают. Боезапаса немного, но для внезапной атаки хватит. Честно говоря, я был обеспокоен тем, что придется встречать элиту вражеских войск рядом с домом. Но атаковать их на дороге – не вариант. Спецназ наверняка учел ошибку прошлого отряда и к засаде будет готов. Справиться с ними в открытом бою, без укрепления и без Яромира мы не сможем. Лучезар и Ашурбик принялись готовить гвардию к бою, а я отправился в город и предупредил Рылина о скором визите гостей. Тот, конечно, не обрадовался, но я напомнил, что не собираюсь сражаться в городе, и попросил предупредить жителей. Пусть сидят по домам и не провоцируют врагов. Сергей сразу же отдал приказ, и когда я возвращался домой, то видел на улицах полицейских, которые ходили по домам и сообщали: в город прибывают боевики графа Бехтеева. Просим оставаться дома и не разговаривать с ними. Не переживайте, солдаты барона Терновского совсем разберутся. Они сделают все, чтобы мирные жители не пострадали. Нам теперь осталось только выполнить обещание. Впрочем, я намеревался сделать еще кое-что, чтобы избежать случайных жертв среди гражданских. Хватило тех бедняк возле Пихтогорска. Конные дозорные, которые дежурили на дороге в Старосибирск, прибыли уже через полчаса. Те, что прислали сигнал, так и не вернулись. Судя по всему, мы потеряли двоих людей и трофейный внедорожник. Печально, но ожидаемо, со спецназом шутки плохи. Вечером я связался с Гадимиром, чтобы узнать, как дела на Московском фронте. Нанял отряд громовержцы, ваше благородие, отчитался тот. Их 50 человек, на транспорте, командир одаренный. Убедили меня, что смогут заблокировать рязанское имение Бехтеева, и как же они сказали, поддерживать в защитниках бодрость духа, вот, именно это мне от них и нужно, сказал я, осада и обстрел, кстати, вы были правы, после, в общем, к громовержцам присоединилось еще 30 добровольцев, оплату даже не потребовали, мы, говорят, воевать хотим, опыт получить, прекрасно, кивнул я, пусть получают, я не против. Владислав прекрасно понял мой намек и передал людей для поддержки атаки. У Тарковских мощная гвардия, так что польза точно будет. И да, они действительно получат опыт, который передадут остальным. Учитывая подготовку к большой войне, Владу просто необходимо закалять свои войска. Что с другими целями? Ты подобрал что-нибудь для захвата? Спросил я. Граф арендует несколько контор в разных районах города. Удивительно, но когда я начал наводить справки, мне прислали анонимное письмо. Там было четко расписано, где какие предприятия Бехтеева находятся. Даже написано, сколько охраны. Предположительно, правда, но все равно. Замечательно, и тут Владислав мне помог. Ну и что скажешь, можно попробовать захватить управляющую компанию в центре. Там ведают всеми делами графа. Если получится, то завладеем ценными бумагами и информацией. Я был согласен, но центр Рязани может прилететь по гражданским. Князю Молотову это не понравится, да и на нашей репутации скажется не лучшим образом. К тому же не хочу губить людей и потом платить компенсации. Был бы у нас свой спецназ, другое дело. Можно было оформить тихую и быструю операцию. Но наемники обычно действуют грубо и громко, а на жертвы среди мирных им плевать. Поэтому нет, соблазнительно, но не подходит. Что-то еще? Спросил я. Тогда, как ни странно, можно захватить алхимический заводик, который сгорел, уточнил я. Ну, он же не весь сгорел, только один цех, как я слышал. Завод за городом находится, охраны там после пожара относительно немного, а добычу можно получить хорошую. Там сырье для зелий, оборудование, реагенты всякие. Ну, вы сами, наверное, знаете. Неплохо, согласился я, даю разрешение. Дворянские войны, если грамотно их вести, могут стать источником обогащения, ведь захватывать имущество врага можно почти без ограничений. Алхимический завод – не стратегический объект, мы вольны занять его или вообще уничтожить.